Глава 41. В древнем замке лидер Белой Скалы сидел на кресле внутри своего кабинета и в сотый раз перечитывал одну из своих любимых книг. Она всегда ему помогала успокоиться и собраться с мыслями. Наслаждаясь этим чувством, он услышал звук приближающихся шагов. Кто-то остановился перед дверью его кабинета и уверенно в нее постучал. Последние дни были такие суматошные, что он легко мог определить по стуку, какую новость ему принесли, хорошую или нет. «Входи!» Захлопнув книгу, он принял на кресле более подобающее положение, а через открывшуюся дверь вошел его доверенный подчиненный и преклонил колено. «Господин, как тебе, патриарх змеиного клана?» — спросил сидящий на кресле, выжидательно смотря на своего подчиненного. «Слухи о нем — это совсем не шутка», — ответил вошедший с нотками почтения в голосе. «Страшный, грубый и сильный. Я не решился проверить его навыки своим талантом». «Очень верное решение», — ухмыльнулся лидер Белой Скалы. «За такое неуважение он мог бы тебя прикончить». «И легко бы это сделал», — сказал преклонивший колено. «Я только слышал, что яды их клана просто ужасающие, но видеть это вживую — совсем другое дело. Тела напавших на поместье невозможно даже собрать с земли, не то что опознать». «Во многом это заслуга артефакта, которым этот старик владеет». Лидер Белой Скалы ненадолго задумался, почесав подбородок. «Эта трость досталась ему от одной из фракций наших предтечей. Я слышал, что она была очень сильна, настолько, что у них даже были ремесленники с золотым классом. Один из них и создал эту вещь. Так уж вышло, что навыкам этого старика данная трость очень подходит. И именно из-за их симбиоза змеиный клан считается таким сильным. Бросать вызов этому старику в лоб все равно, что искать собственной смерти». «Им действительно повезло», — сказал его подчиненный. «Я не слышал, чтобы за все время моего пребывания в Срединном мире родился хоть один абсолют с ремесленным классом». «Это так», — кивнул лидер. «Они еще более редкие, оттого еще более желанные. Фракция, которая создала ту трость, была доминирующей силой во всем Срединном мире, и только объединение всех против нее могло дать результат. Как видно сейчас, даже этого шага хватило только на полное взаимное уничтожение. Появись сейчас хоть один абсолют-ремесленник, и весь мир сошел бы с ума. Вещи, которые такие люди могут создать, способны перевернуть все вверх дном. Я бы отдал половину всего, что у меня есть, лишь бы заполучить одного такого». «Господин, может ли быть, что кристалл, который они принесли...» «Нет». Лидер Белой Скалы оборвал речь своего подчиненного. «Тот кристалл, который остался после их смерти, забрал себе технократ. Из-за него была страшная бойня, и змеиный клан понес из-за этого некоторые потери. Насколько я помню, кто-то из близких нынешнего патриарха тогда погиб. Из-за этого этот старик терпеть не может их фракцию». Немного помолчав, он решил сменить тему. «Кстати о них, они что-то предприняли?» «Никто из них не покидал границ своего поместья», — быстро ответил его подчиненный. «Даже когда произошло это нападение, никто из них даже не шелохнулся». «Выходит, это не они?» Казалось, лидер Белой Скалы был даже немного разочарован. «Наша разведка ничего не может сказать», — ответил тот, а затем нерешительно добавил. «Единственное, что мы знаем, это то, что враги использовали в своих играх много наших падальщиков». «Чтоб их всех!» — выругался лидер, скрипнув зубами. «Столько людей в моем доме, и каждый делает, что ему вздумается. После того, как все закончится, нужно будет провести глобальную чистку в Нижнем городе». От этих слов его подчиненный аж вздрогнул. «Господин, вы хотите...» «Мы слишком сильно ослабили контроль за тем местом, и вот результат». Лидер Белой Скалы снова ругнулся. «Каждый вертит нашими падальщиками, как хочет. Уверен, там шпионов больше, чем камней в пустошах. Такое чувство, что для всех остальных мы просто огромное посмешище». Преклонивший колено открыл рот, но не решился напомнить, что сейчас, в глазах других, Белая Скала скорее угроза номер один, чем посмешище. Впрочем, его лидер догадался, что он хотел высказать, но побоялся. «Я думаю, все будет хорошо», — сказал он. «Господин?» «Я думал, что делегации других фракций пошлют к нам незначительных представителей. Просто чтобы прощупать почву, а для участия в торгах и их хватит. Тем не менее, сюда прибывают их лидеры собственной персоной. Один патриарх змеиного клана чего стоит. Возможно, эта ситуация сможет закончиться для нас миром. «Патриарх змеиного клана, похоже, очень серьезен в этом вопросе», — сказал его подчиненный. «Даже если он понял, кто их атаковал, он намерен поддержать мирный договор и не раздувать конфликт». «Да», — кивнул лидер, — «это тоже очень сильно добавляет мне уверенности. Эти уроды, что нас подставили, это единственное, о чем я действительно сейчас беспокоюсь. Однако в присутствии лидеров самых могущественных представителей Срединого мира они вряд ли посмеют высунуться». «Господин, а что насчет того человека?» «Сумма, которую он запросил, существенно ударит по нашим карманам», ответил лидер Белой Скалы и болезненно скривился. «Хотя, если он сможет их найти, то это того стоит». Подняв взгляд, его подчиненный увидел довольную улыбку на лице своего лидера и тоже не смог сдержаться. «Каковы ваши дальнейшие приказы, господин?» «Просто ждем, пока сюда явится последний», ответил тот, возвращаясь в более удобную позу и возвращая в руку отложенную книгу. «Будем надеяться, все будет идти так, как и идет». «Да, господин».